Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров в студии. Добрый вечер. И у нас сибирская зима. У нас наконец-то случилось то, о чем все тайно долго мечтали. Ну, кроме меня. Все прям кричали. Я просто вот... общаюсь с людьми, хожу по улицам, mm-hmm. и все такие, вот, зима, не зима, там, когда же придет настоящая зима, когда же там морозы ударят, когда же там, не знаю, елки трещат. Ударили. Ну, ударили морозы, в общем, у нас все хорошо. С крюка. Да. С подсыпа. И как доносит разведка, что, возможно, у нас будет такой слегка трансформированный эфир. Да, друзья мои, у нас сегодня, к сожалению, вот может это из-за морозов, может еще по какой-то причине целый день глючит сервер, и поэтому качество трансляции не очень хорошее, все время как-то прерывается. Вот. Ну, будем надеяться, что, во-первых, мы его восстановим там, по крайней мере, вот не во время нашего эфира, так чуть попозже. Потом, что если вам сегодня вот неприятно будет слушать вот это вот наше совещание, то вы не забудьте, что завтра, во-первых, будет повтор. В 2 часа по местному времени или в 10 утра по московскому. Ну и потом мы выложим это на сайте, наш сегодняшний разговор, вот эту музыку классную, которую Юрген нам принес, она завтра уже будет лежать у нас на сайте radiovk.net или .ru. Так что не переживайте. Если будет сегодня некомфортно слушать, послушайте завтра. Все будет хорошо. Запись, обещаю, будет качественной, 100%. Главное, помните, что если вам вдруг неприятно, то это не потому, что мы какие-то такие неприятные. Мы как раз наоборот, очень приятные и веселые люди. А все это из-за сибирских морозов. Вините сибирские морозы во всем. Они вам не смогут никак ответить, поэтому можно их обвинять во всем, в чем угодно. В инопланетянах, там, во всемирном заговоре. В росте цен на коммунальные услуги. В росте цен можно, да, запросто. Вот. Я предлагаю пойти против правил. Обычно мы, ну, некоторые из нас долго рассуждают. Некоторые, на разные темы. Я не буду показывать пальцем, тем более, что нас все равно не увидят. Вот. Я предлагаю сразу начать с музыки, тем более, что это будет композиция из альбома очень-очень свежего, альбома 2017 года. Альбом называется Planet Fruition. Исполнитель это такой замечательный, прикольный человек из Сан-Франциско. Зовут его Айзек Чемберс. Он мешает очень много разных стилей в одном флаконе. У него там и чилл, и электроника, и world music, и хип-хап, и R&B. Ну, то есть, вот все, что он услышит, видимо, он берет себе в копилку. Встряхивает, перемешивает и вываливает на слушателей. Вот сейчас будем слушать песенку, которая называется Confidence of Equals. А может быть, не Equals, но как-то вот так вот она называется. В общем, песня замечательная. Пора. I'm not, 'cause that's stealing, breaking all the limits because that's how I'm feeling, pushing back all the barriers of guilt and fear, rising up for my time, it's getting near, now we pulling all the stops out, reaching for the top shelf so that I can drop something super special, now we limit pushing, that's how we do, now I'm spreading the love, from me to you, so never give up on your dreams, fire up your inner being, and it seems that we be hotter than the burning sun, and you can feel it, 'cause you got the energy inside you to appeal to the mass believers, everybody feeling, everybody everything that is eventually gonna be here. Cause we are living in the now, existing only for the present, that's how we picking all the locked doors. Never wanna go back, never wanna let go. Айзек Чемберс зовут исполнителя. Очень рекомендую найти и скачать или где-то купить его альбом. Альбом небольшой, там буквально 5-6 композиций, но они все такие на самом деле мега большие. Вот то, что вы слушали сейчас, это практически такой обрыв. Это фрагмент, надо говорить, не обрывок. Я его оборвал. Нет, это фрагмент произведения, да, более крупной формы. Ну хорошо, ты больше политкорректен, чем я. Но так получилось. Я вообще сейчас смотрю список того, что у нас будет звучать, и понимаю, что сегодняшняя наша программа, вот этот выпуск, он состоит практически из любимчиков, вот моих как минимум. Но вот те ребята, которые будут звучать сейчас, они, честно говоря, возможно, станут любимчиками, потому что я их, ну, знакомство с ними начал буквально с этого альбома. Альбом вышел в конце 2016 года. Это немецкий такой acid jazz проект с примесью фанка. И его такая коронная фишка. Но, во всяком случае, все ей козыряют, все, кто пытается рассказывать об этом альбоме, об этой группе. И я, в том числе, когда у себя в Ободинамике выкладывал этот альбом, тоже, естественно, козырнул этой фишечкой, потому что, ну, она действительно цепляет. У них вместо живых барабанов, у них битбоксер такой. Ну, то есть там какие-то элементы барабанов присутствуют, но вот основной ритм, ритмический рисунок задает битбоксер. И весьма неплохо получается, хотя есть такие люди, которым не понравилось. То есть я читал там где-то на форумах высказывания о том, что вот всегда, такое ощущение. Всегда такие люди, да. Всегда такие находятся. Вот тебе всем нравится, одному не нравится. Ну, он этим живет. Я их называю нудилами. Нудят, мне нравится. Нудисты, короче. И ж битбоксеры им не нравятся. Но, тем не менее, пусть им тогда понравится немецкий acid jazz. И, Олег, кстати, композиция, которая будет сейчас звучать, я вот, кстати, не сказал, что альбом-то называется «Легги-легги». Я не знаю, это, вот, видимо, по-немецки, с восклицательным знаком. Такое «Легги-легги». А что это может быть? Ну, это «Ножки-ножки». Да? Да. Понятно. Ну, отлично. Ну, вот. Даже я бы сказал по-английски. Вот, но знаешь, еще такие вещи, кажется, женщины носят, они называются леггинсы. Помнишь такие штучки? Леггинсы. Ну, такие вот, ну, не, я не знаю, не что к зиме это будет сказано. Да, не к зиме будет сказано, леггинсы. Это вот тоже к легге относится. Окей. В общем, альбом с таким вот замечательным названием. А композиция, между прочим, она называется «Санни». И это именно то, о чем ты, наверное, сейчас подумал. А если ты об этом не подумал, то Санни. Вот как только начнет играть, ты сразу поймешь. Там-тарам-там-там. Ладно, слушаем, друзья. Oh, Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Oh, Sunny. You smiled at me and really eased the pain. The darkness I got and the brightest I hear. My sunny one shines so sincere. Oh, sunny one so true. I laugh at you. Oh, sunny. Thank you for the sunshine bouquet. Тем не менее, многие из всех вот этих вот нудил, как я их называю, которые мне нравился живой битбоксер в этом коллективе, они практически все сошлись на том, что ну вот эту-то песню точно уже никто не испортит. Ни один битбоксер. Хорошая никто. Песня, отличное исполнение. Песня. Да. Как говорится, от немцев к немцам. И прям хочется, ну такая она солнечная, хочется ее посвятить всем мерзнущим людям. Люди, если вы сейчас мерзнете, не мерзните, пожалуйста, оттаивайте, давайте как-то вот так вот при помощи нас, при помощи песен, которые мы вам ставим. Тем более. Сказал Юрген, стуча зубами. Да я-то что стучу зубами? Он уже отогрелся, он все, кофейку. Все хорошо. У меня все замечательно. Меня греют мысли о прекрасном. Тем более, что... О прекрасном будущем. И будущем тоже, да. О прекрасном далеко. Тем более у нас следующий исполнитель, это наш старый знакомый, как раз один из моих любимчиков, это Саймон Грин, ура-ура, человек, который миру известен под прозвищем Бонобо. Mm-hmm. Тут люди спорят, то ли это в честь обезьяны, то ли это в честь программы Гном, которая там под Линуксом, в общем, много разных вариантов. На самом деле, да не важно. Но пусть он будет такой хорошей, доброй музыкальной обезьянкой. На самом деле, мы знаем, что это замечательный музыкант, британский продюсер, диджей, который делает классные вещи. Альбому буквально 3 дня. И его уже, как мне сказали, слили в сеть. Ну, я его и скачал еще неделю назад. А, то есть еще неделю назад к нему. Да, официально он вышел вот буквально в пятницу. Вот неделю назад его и слили. Да, так что все, кто хотел его услышать, ну, рано или поздно все равно альбомы попадают в сеть, поэтому чего уж. Недели раньше, недели позже, друзья. Действительно, все, кому надо, они так или иначе этот альбом заимеют, а я думаю, что его стоит иметь, потому что альбом очень, ну, он прекрасен, вот скажем так. Не просто хорош, он прекрасен, как и практически все, что выходит из-под... Это вот то прекрасное будущее, о котором 2 минуты назад говорил Юрген. Да, совместно с неким гражданином Рай, песенка, которая называется «Break Apart». You're my favorite. You're my. Что послушать? Это был Бонобо вместе с гражданином Рай. Гражданкой. Да, пусть будет гражданин. У нас мороз, нам можно все. Свежий альбом, 2017 год. Migration называется. Очень сильно подходит название к этому альбому. Он действительно такой какой-то вот плавно перетекающий из одного вялого состояния в другое. И от этого даже очень хорошо. Поэтому вот всем любителям такой расслабленной, но вместе с тем умной музыки я его рекомендую. Вообще хочу сказать, что вот 2017 год не успел еще путем начаться, но столько уже появилось, практически каждый день появляются какие-то они интересные группы, просто, альбомы. Да. Вот у Сепультуры на днях тоже новый альбом вышел, но мы его слушать не будем, потому что Сепультура, смешно сказать, это такая ныне мейнстримовая команда, про которую вы можете там прочитать, услышать где-то в каких-то вот таких популярных изданиях, которые занимаются именно популярной какой-то музыкой, такой для всех. Вот, все-таки я считаю, у меня задача рассказать, донести до вас о прекрасной музыке, которая может быть, скажем, у нее меньше шансов попасть в какие-то в такие вот там, в чарты, в какие-то популярные издания и так далее. Хотя следующий исполнитель, его зовут Бен Лёнгли Соул, это один из моих любимейших современных соул певцов и композиторов. Он, в принципе, под мейнстрим подходит, потому что он исполняет такую вполне себе презентабельную современную музыку для широких масс, но, тем не менее, он ее очень великолепно делает, и альбом, который у него вышел, называется Under My Skin, это альбом 2016 года, конца 2016 года. Я для себя просто прямо пометочку такую сделал в мозгу, жирненькую такую, о том, что вот возможно, вот как минимум в своей вот этой нише R&B, soul, фанк и так далее, возможно, это действительно лучший альбом ушедшего года, потому что настолько он какой-то целостный, настолько он необычный, интересный, и там звучат в композиции, ну, скажем, классические композиции, там можно услышать песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк», там и много других хороших джазовых стандартов 50-60-х годов, но это примерно как вот трехмерные вот эти, помнишь, картинки были, которые надо было смотреть, и вот зрение, там, зрение расфокусировалось, и вдруг появлялась какая-то такая вот трехмерная картина, которую сразу и не поймешь. Да, а так вот смотришь, ну, какие-то узорчики и узорчики. Вот примерно вот так вот сделан этот альбом. То есть ты его слушаешь и каждый раз гадаешь, то есть ты сравниваешь с тем, вот, что у тебя в мозгу отпечатано, да, вот как ты помнишь эту песню. Со стандартом. Так со стандартом, да. И пытаешься угадать, вот, как же это здесь. При этом это все великолепно. В общем, я долго рассказываю. Давайте слушать. Песня называется All the Way, Бен Лёнгли Соул. It's not good enough. Юрген, что послушать? Бен Лёнкль Соул звучал сейчас для вас, композиция All the Way. Замечательный, на мой взгляд. Ну, вот нравится он мне и как певец, и как композитор. Хотя стартовал он в свое время с кавера. Он же первая песня, которую он прославил, это была Seven Nation Army. Композиция небезызвестных White Stripes, которую он переделал в соул и прямо очень удачно переделал. Мало кто знает, что настоящее его имя, его на самом деле зовут Бенджамин Дутехт. Ну, а Бен Лёнкль Соул это... Бен дядюшка Соул, я понимаю. Да, да, это Анкл Бен. Да, Анкл Бен. Он же взял псевдоним в честь вот этого самого замечательного негрика с бабочкой на шее, который продает рис очень удачно. Рис хороший у него был, сейчас только не продает вот его. Почему-то да, почему-то у нас он пропал. Ну вот будем слушать, значит, француза. Мы сейчас перерывчик небольшой сделаем, как говорится, между первой и второй частью нашей программы буквально несколько секунд. Нас не будет в эфире с Юргеном, потом мы вернемся и покажем вам еще что-нибудь очень интересное. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет свободный балет Валерия Терешкина. Джаз-рандеву. 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, это я, Олег Тихомиров. Напротив меня Юрген с новинками музыкальными, которые только-только появились. Я должен вам сразу сказать, что страшный мороз у нас за окнами здесь. В этой связи, возможно, в этой связи что-то барахлит у нас связь постоянно. Поэтому, если вы сейчас слушаете не очень хорошего качества нашу трансляцию, это не значит, что мы тут плохо говорим. У нас в наушниках все прям превосходно. Если вам как-то вот некомфортно будет сейчас вот это послушать, ну, ничего страшного. Завтра, во-первых, у нас будет повтор в 10 по Москве, в 2 по местному. Ну, и плюс ко всему мы выложим это все на сайт, и на радио ВК, и в сетях это будет, в Фейсбуке, ВКонтакте. Все это можно будет послушать в отличном качестве, это я вам обещаю. Все, я передаю слово Юргену, он на меня смотрит ужасающим взглядом. ВКонтакте, по-моему, уже давно переименовывать просто в радио ВК. Да, давно пора. Так его так и назвали в честь нас. Да-да-да. Это он называется ВК, там, понимаешь, ВКонтакте. Ну, им было, конечно, немножко... Ну, как да не сказать, ленивое, им ленивое, полностью да. Говорит радио ВК, там да. Они вот такие, а ВК, ВК. Ну, ВК просто будет. Ну, пусть ВКкают. Что я сейчас сказал, так не понял. У нас украинские гости, между прочим, на очереди. Но альбом... скажем так, не совсем прямо вот, чтобы с пылу с жару, не совсем новый, потому что слушаю я его с ноября 2016 года, ну вот как-то все... Расслушал наконец-то. Нет, ну просто очень много новинок, а у меня же как-то что-то вот в очередь выстраивается, и некоторые вещи, они вот как-то в очереди так вот зависают. Наконец дошла очередь до этих грациозных девушек, их 7, хотел сказать, штук человек. Зовут все это вот безобразие или образие, зовут это все Duck Daughters. замечательный коллектив. Это скорее даже такой перформанс-группа. Я по аналогии с группой Лайбах, с небезызвестной, потому что вот группа Лайбах, она во всех рок-энциклопедиях в свое время была записана как перформанс-групп. И я долго не мог понять, почему, что это за такой стиль, что это за направление такое. Ну, то есть слушаешь их, да, понимаешь, что это какой-то индастриал, авангард, там еще что-то, радует тебя. Но почему перформанс? И я не понимал этого до того самого момента, пока я не попал на их концерт. Когда я попал на их концерт, у меня полностью вот просто мозаика сложилась. Я нашел точку сборки, в общем, там увидел, открыл для себя вот полностью вот эту картину мира. Все понял про группу Лайбах. И, собственно, вот Dag Daughters, они идут по примерно тому же самому пути. Не в музыкальном плане. В музыкальном плане у них музыка попроще, может быть, чем у там у тех же Лайбах. Но, да и совсем другая, на самом деле. Ну, они такие эксцентричные, да. Живые инструменты, возможно, несколько мрачноватая музыка, но, во всяком случае, на первый взгляд она может таковой показаться, на самом деле нет. Вот. Их нужно смотреть все-таки, вот их нужно смотреть в первую очередь. Смотреть и слушать одновременно, потому что это очень увлекательно, это очень интересно. Но, слава богу, у них есть свой канал на YouTube, там выложено очень много и роликов профессионально красиво сделанных, и каких-то записей с концертов. В общем, группа на самом деле очень необычная, свежая, интересная. И я понимаю, что если я поставлю какую-то композицию, ну, вот из там, скажем, их основных, да, композиций, то это может, как говорят, не каждому зайти, и люди могут как-то так побояться слушать их, начать дальше. Поэтому я нашел у них очень легкую композицию, которая называется «Куба». Ну, может, не поэтому я решил ее поставить. Вот, ну, именно. Мы знаем, как ты любишь Кубу. Будем слушать Кубу. You княжина моя. Юрген, что послушать? Легкий такой бардачок, в общем, все, как я люблю. Да, тогда это... Ну, я действительно, я еще раз повторю, что настоятельно рекомендую всем заинтересовавшимся, да и тем, наверное, кто, может быть, даже особо и не заинтересовался, все-таки найти на YouTube их канал Dach Daughters, посмотреть их клипы, их живые выступления, и, возможно, тогда вы захотите, чтобы они приехали к вам в гости и спели исключительно для вас, устроили вам какой-то праздник или не праздник, но вот что-то как так. Но их много, имейте в виду. Ну, их, да, их 7 девушек. Какие, играют, да. Они там, я пытался посчитать, ну, инструментов 15 я насчитал. Очень много инструментов у них живых, интересных. Они ими меняются в процессе исполнения той или иной песни, то есть у них все как-то так вот происходит. Плюс какой-то перформанс, то есть театрализированное представление. Все очень весело, очень увлекательно. Ну, и такая, но по-настоящему уже женская команда, вот, с женской какой-то вот идеей, с женской, я не знаю, тоской там. Для женщин, да. Вот для меня показатель, понимаешь? Ну, то есть, действительно, не то чтобы в России, в мире-то мало каких-то таких вот исключительно женских коллективов, что можно было сказать, о, вот это вот настоящая женщина. Да нет, вот это как раз вот это все не то. Нет, нет. Не пусик это. Для меня, допустим, эталон вот, в русскоязычной музыке, да, эталон – это «Калибри». Это группа, которая в свое время задрала такую планку, которую, до которой допрыгнуть очень нелегко, и многие даже и не пытаются. Но вот сейчас вот появляется... Ну, то есть блестящие они никак? Нет, нет, это нет, все не про нет, то. Да. А, появилась не так давно, ну вот буквально, там сколько им лет, 5-6, да, «Серебряная свадьба», тоже это такое кабаре интересное. А, вот сейчас вот на Украине появились Dach Daughters, тоже вот они появляются. И это радует на самом деле. Ну, то есть и у девушек тоже все хорошо, не у него одних только мужиков должно быть все хорошо. Не только одни мужики должны быть рок-звездами. Ну, это-то да. Это мы еще со времен Сюзи Кватро знаем. Да, и петь о мужских всяких там проблемах, переживаниях и прочем. Я не сексист. Я наоборот. Можно подумать, да, можно подумать. Вот. Blue Square. Так называется следующий коллектив. Композиция, которая будет звучать, называется «Pie in the Sky». Они ее исполняют совместно с таким вокалистом, которого зовут Грег Грин. Альбом тоже 2016 года, ну вот буквально самого-самого конца 2016 года. Что следует знать о самих вот The Blue Square? Это, собственно, два таких битмейкера из Афин. То есть это греки. Греки, которые решили... Греки. В общем, да, они, видимо, любят шпионские фильмы, любят какие-то вот нуарные детективы, они ими вдохновляются. Ну и плюс хорошая старая, ну как старая музыка, для кого-то уже старая музыка, там, 90-х, начало 90-х. Для нас все молодое, конечно. Для нас все молодое, но тем не менее, это очень интересная тоже такая смесь. В числе их привязанности, они, кстати, упоминали и Бонобо, которого мы до этого совсем недавно слушали. Поэтому я думаю, что у них все хорошо, они на правильном пути, и пора их слушать. Пора, пора. In this world, it's every man for himself. Yes, everywhere you go, people talk about thoughtfulness. How do you go about being thoughtful? What do you do? Every time I try, I only make things worse. Praying for a new day, looking for some clarity. Seeing people dying inside, silent cries covering their lives. Walking the earth, more death than alive. They struggle, hustle and bustle, just trying to survive. Crabs in the buckets, bees in the hive, existence. Check the sorrow and the pestilence. The lines in their faces is the evidence. Money and power to gold. Push your back, matters of the soul, looking for control. Who really got it in the jungle? Where survival is a rumble. On arrival, you get pummeled if you stop, drop, or fumble. Plenty stumble, cause the road is uneven. The deception and the treason got you living like a heathen. They tell you keep believing, cause there's more to what you see. And got you looking for a reason. They tell you in due season. Somewhere in the distance is a pie in the sky. You will get it when you die. Why ask why? I'd like to be more thoughtful. But From the eyes of unseen souls, slipping through society's fault like fiends, coping with the winds of dreams broken, sliding back to status quo. Yeah, crime has changed, but left them all broken. Fuck the token hoping, the blocks are festival rodents. Politicians knowing, but they don't care showing. Not a worry in the world till they bite their little girls. It's when receivers adjust and the story unfurls. Where we live, preachers tell us to forgive. Wonder what they tell police in the streets that kill our kids. Can people be free without justice, Your Honor? I'm just building my case with a mic on what it's like living in a state where the weight increases. They got us fighting for the barest of essentials. We struggle to prosper while the mayor eats lobsters and denies the poor pasta. That's improper. Without justice, politicians know it. Without justice, politicians know it. Юрлин, что послушать? W Square, так называется этот дуэт. Такие вот греки. Веселые греки, да. Замечательные. Ну, очень такой ностальгичный коллектив. Там угадывается очень много интересных. Там и Вокс Тейлор, и Марчиба угадывается, и тот же Бонобо. Ну, то есть, вот если терминологии какой-то специальной нам сейчас не обмениваться с тобой, да, а чисто вот по каким-то вот таким вот... А со мной не обменяешься. Привязка. А я не знаю. Я тебе верю вообще. С кем я вообще сейчас общаюсь? Все как скажешь. Хорошо. В общем, их я тоже рекомендую. Вот. А на очереди у нас одновременно, ну и такой немножко печальный, конечно, печальная новость. И в то же время одна прекрасная, потому что мы будем слушать песенку замечательного такого проекта, который называется «Атлантида Проджект». Тебе что-то известно, да, в этом? Нет. В проекте нет? Нет. Я, честно говоря, сам тоже довольно недавно про них узнал, благодаря Ване Алексееву, ну, который Noise MC, да, они записывали замечательную композицию, которая называется «Иордан», совместно с ним, там просто шикарнейшая вещь, и вот, собственно, посредством Вани я узнал о том, что существует вот такая вот, такой интересный дуэт, который называется «Атлантида Проджект», и как раз тогда же узнал все, в принципе, все вот эти трагические, ну, вот обо всех этих трагических событиях, которые происходили. Дело в том, что, ну, по большому счету, это дуэт, то есть это два человека, это Сергей Зязин, который мультиинструменталист, он там и на гитарах, и на барабанах, на, в общем, на многих инструментах играет, и Саша Соколова, певица, очень интересная, самобытная певица, такая с фольклорными какими-то делами, ну, в общем, прям классная такая девчонка, но дело в том, что вот они жили, не тужили, с 2007 года они играли, гастролировали много, выпустили на тот момент там один альбом большой и один альбомчик такой маленький, в общем, мини-альбомчик, а все как бы было хорошо, и вот в один такой не очень, даже совсем, я думаю, не прекрасный момент, вдруг выяснилось, что у Саши Соколовой рак 4-й степени. Ужас. Такая вот, да, трагическая история. Она боролась, я просто читал эту историю, воспоминания людей, там, как это все происходило. То есть она боролась до последнего, было прям, прям, знаешь, вот я даже не знаю, ну, про таких людей фильмы надо, наверное, снимать просто о вот этом вот подвиге. Да, она до последнего выходила на сцену и так далее. Но, тем не менее, так получилось, что вот 24 сентября 2015 года она скончалась. Ей было всего 34 года. И, казалось бы, на этом все закончилась история «Атлантида Проджект». Но, тем не менее, музыканты нашли в себе силы. Было записано очень много разного материала. И они все это дело дело довели до какого-то ума. И 8 декабря 2016 в Питере состоялась, собственно, премьера альбома «Бездна». Альбом «Бездна», вот его можно, в принципе, найти и в свободном доступе. Они сами его, причем, выкладывают бесплатно. То есть можно его скачать, за какую-то денежку. Все песни классные. Они месяц у меня уже вот играют в телефоне, в наушниках. Я их слушаю с удовольствием, погружаюсь вот в эту самую «Бездну». И я понятия не имею, почему я выбрал именно эту песню. Ну, вот, наверное, просто потому, что у меня на работе есть коллега, который вот этим всем занимается. Я так понимаю, песня посвящена игре World of Tanks, ну или тем, кто в нее играет. Песня называется «Танки». Нет дела до глубоких колодцев ответа, измученных созвездий, наглухо отрешенный от себя пропасти. Нету, как нету ничего, ни снаружи, ни с изнанки, только танки. Белые на дне лесного озера, укрытые от посторонних глаз, в волнах лесной священной пустоты. Нет дела до крутых изменений в кофейной гуще, до отпечатков пальцев на кнопках, меняющих свой цвет от разного цвета новостей до белых сияющих костей, до жестов, внушающих покой. И что будет дальше, все равно, ведь нет ничего уже давно, ни снаружи, ни с изнанки, только танки. Скончающихся войн с планетами, которых большинство солдаты, опустившиеся с елки, должны сперва поверить в волшебство. Юрген, что послушать? «Атлантида Проджект», альбом «Бездна». Очень красивый самобытный альбом, собственно, как и все творчество этого коллектива. Рекомендую. Что еще сказать? Собственно, больше и нечего, потому что у нас, как подсказывает мне молчаливый Олег... Жестикулирующий. Да, жестикулирующий Олег, что у нас подходит к концу наша программа, но через неделю мы вернемся. А что мы послушаем напоследок? А напоследок мы послушаем замечательного, вот тоже мой любимчик, калифорнийский битмейкер Metal 4, так вот его зовут. Композиция называется «Split». Это альбом с хорошим таким названием «Ouroboros», «Змея, кусающая сама себя», там, в общем, «Сама себя любит кусать змея». Вот. На самом деле, замечательный альбом, замечательный трек. Ну и начали с хип-хопа, с такого, да, вот каким-то таким подобным хип-хопом интересным мы и закончим, хотя там от хип-хопа немного. Ну, в общем, сейчас все станет понятно, а мы с вами прощаемся. Олег Тихомиров напротив меня. Да, друзья мои, я напротив него. Да, меня зовут Юрген Табалин. Увидимся, вернее, услышимся через неделю. Всем пока. Всем пока. You're not a demon, are you? The angel said you were. I've been awake for 2 weeks now. There ain't no way I can sleep. How does it get in? I said keep out. Stumbling into my dreams now, wondering if it will subside, if I can harness the sunlight. Maybe, just maybe, this mania is saving me daily from Hades. So run right. Bumping the night, it was something so frightening. Thunder and lightning cover my eyes again, ducking and hiding and stunned. I'm surviving. If nothing can save me, I'll fucking just die again. Say what you saw. I can't. Then stay where you are. We have looked inside your files and found numerous records of illusions that conclude you only need a higher dose of consent and find paranoia. Doctor, I swear, listen, you gotta believe me. This thing I speak of won't leave me alone and it never will retreat. Forget all your records, just delete and think of the single most horrific thing you can picture within your own mind. I'm not just some lunatic who can get used to these meds that you jackals prescribe. I'm coherent, I'm awake, I'm awake. I'm not dreaming, I'm afraid. I'm afraid. I've been running so long from this ominous oddity. Gotta be 3,000 days. Look, just get some rest and try your best to take your mind off these hallucinations. We'll be contacting you next week for evaluation. Now, what's a good time for you? Tuesday? Mr. Jekyll, Tuesday? Юрген, что послушать?